21. Ты все придумал хитро. Ты разделил людей на строителей и путников. Никто не знает про это деление. Только ты и я. Строитель, он всю жизнь гнездо себе создает. Дом, крепость, у него друзья постоянные, любовь постоянная. Он стремится к постоянству во всем. Строители, они понятные. У них и души понятны, и цели ясны. А вот путник, он идет по жизни, неизвестно куда и зачем, шагает себе, люди от него отпадают, возлюбленные от него убегают, а он идет себе, наблюдает, а таких людей даже рассказывать затруднительно. То он сюда прибежал, то отсюда выскочил, то с этим человеком пообщался, потом стал с другим речи вести, и что самое отвратительное, путник все время думает про эту жизнь. И все время понимает в ней что-то новое. Так живет путник, все время думает и понимает, думает и понимает. И вот ты опять присылаешь путника. Я бегу за ним, силюсь догнать. Строитель-то догонять не надо. Он тут, вот он, весь открытый и понятный, неизменный и устойчивый, а за путником и не угонишься. Помнишь самого первого путника, когда народ требовал его казни, я думал, этот я догнал, этот я победил, распните его, наконец, распните, убейте, оно вон как все обернулось.